Глава 17. Потоп. Как только экипаж остановился, Весленев соскочил с козел. Бодростина думала, что он хочет открыть ей дверцы, но она ошиблась. Его не было. Она вышла сама. И, полагая, что Жозеф снова удрал куда-нибудь за угол, чтобы снять с себя бороду и усы, стала всходить по освещенной лестнице, приготовляясь, в каком тоне встретить мужа, Павла Николаевича и Ропшина, если они дома. Но приготовления эти были напрасны, потому что тех, кого она ожидала увидеть, не было дома, и квартира представляла нечто странное. Парадная дверь была распахнута настежь и открывала большую светлую переднюю, где в различных позах недоумения находились три лакея на ногах, и четвертый, самый младший, лежал у самой двери на полу с разинутым в немом удивлении ртом. Все представляло живую картину, которую, однако же, Глафира не остановилась рассматривать, а, вступив в комнату, спросила: «Где барин?» Ответа не было, картина продолжалась. Когда она повторила вопрос, один из лакеев кое-как процедил ей: «Их дома нет», и с этим схватил лампу и побежал вглубь помещения. «Дома ли господин Горданов?» «Нет, их тоже нет», — отвечал другой лакей, схватил из-за шкафа половую щетку и побежал за первым. Глафира спросила о Ропшине и получила опять такой же ответ, после которого третий лакей убежал, схватив железную кочережку от пылающего камина. Все это имело вид какого-то погрома или партизанского сбора на рекогносцировку, и Бодростина потребовала объяснения этим странностям у последнего, четвертого лакея, все еще остававшегося на полу. Но и этот, опомнясь, быстро вскочил, запер на задвижку дверь и, взяв в обе руки стоячую, тяжелую ясеневую вешалку, устремился с нею по тому же направлению, куда поскакали его товарищи. Глафира не могла понять, что такое происходит, и пошла в полутьме анфиладой незнакомых комнат, в ту сторону, куда помчались ополченные лакеи. Ею руководил долетавший до нее шум, вдруг обратившийся в гвалт настоящей осады. Глафира удвоила шаги, путаясь о мебель, и завидела, наконец, отраженную полосу света. Она огляделась. Покой, где она находилась, был застлан пушистым ковром и уставлен мягкою бархатную мебелью. Это был кабинет старика. Влево, за драпированными дверями, виднелась его спальня, а правее — продолговатая комната или широкий коридор, совсем без мебели. И в конце-то этой комнаты запертая дверь, у которой теперь толпились все четыре лакея, суетясь, споря, не соглашаясь, и в то же время штурмуя эту дверь и кочергой, и щеткой, между тем, как четвертый, позже всех прибывший с ясеневую вешалкой, действовал ею, как стенобойную машиной. Бодростина взяла одного из осаждавших за плечо и отвела в сторону. «Что это вы делаете? Что здесь за шум и что за гвалт у вас?» Лакей был некоторое время в замешательстве, но потом отвечал: «Господь нету дома. Мы все сидим и в шашки занимаемся. А Петр правительственную газету читал. А он позвонил вот точно так, как, изволите слышать, кто-то теперь звонит. Я Петру Афанасьеву говорю, отопри, говорю, Петр Афанасьев. А Петр Афанасьев как отодвинул задвижку, да только хотел спросить, кого ему нужно. А он как сиганет вперед, да прямо через Петра Афанасьева. Петр Афанасьев, не поздержавшись, упал, да и с ног. Ах, как кто-то звонит! А он прямо через Петра Афанасьева, да вот, как изволите видеть, через все комнаты проскочил, в баринову ванну попал, сел и заперся. Да кто же такой?» — добивалась Глафира, начиная опасаться, не набредет ли она на разгадку необъяснимого события. «Неизвестно-с», — отвечал лакей. «Больше нельзя полагать, как или турок, или вроде славянской братьи, что в каретах возили. Ах, как звонит проклятый!» И с этим лакей, позвав с собою двух других своих сотоварищей, бросились отпирать двери, не покидая своих орудий, на случай, если бы звонок возвещал новое вторжение. У двери ванной комнаты остался один, действовавший вешалкой, который при новой суматохе остановился и, будучи отстранен Глафирой от двери, обтирал пот, выступавший крупными каплями на его лице. Глафира меж тем припала глазами к замочной скважине и, видя, что в комнате темно, позвала Весленева. — Это вы здесь? — крикнула она сердито. — Я... Робко, едва слышно, отозвался у самой двери Весленев. «Отпирайте скорей! Ни за что на свете!» Зная трусливое упрямство Жозефа, Глафира и не настаивала. Она обратилась к снова предстоявшим ей в сборе слугам и сказала, кто она такая и кто незнакомец, заперший себя в ванной комнате Михаила Андреевича. «Это один наш знакомый, сумасшедший. Не трогайте его, пусть он сидит, где ему хочется. Он приехал со мною, и я сейчас напишу его родным, чтобы его взяли». С этим она, обойдя с огнем всю квартиру, распорядилась внести свои вещи в кабинет мужа, а сама наскоро умылась, сделала без всякой сторонней помощи довольно скромный туалет и, послав человека за новою каретой, присела у мужниного письменного стола и написала: «Я еду к брату Григорию и через час возвращусь. Если вы ранее меня возвратитесь от княгини Казимиры, то распорядитесь избрать мне в вашей квартире уголок для моего приюта». Глафира хотела оставить этот листок на письменном столе, но вдруг передумала. Разорвала бумажку в клочки и написала на другой следующее: «Осмотрев вашу квартиру, я избираю себе для помещения ваш кабинет и прошу возле поместить мою горничную, о выборе которой для меня прикажите позаботиться месье Ропшину. Глафира». Написав эту записочку, она вложила ее в конверт и велела другому лакею немедленно отнести ее к Михаилу Андреевичу в квартиру Казимиры. Потом Бодростина еще написала короткую, но обстоятельную и вежливую записку к жене Весленева, давно потерянной нами из виду рыжей и статной Алине. Глафира извещала ее, что ее муж Жозеф, давно страдая какими-то непонятными душевными недугами, наконец совсем сошел в Париже с ума, и что она, Глафира, не желая оставить его в таком положении на чужбине, привезла его с собою в Россию. Но так как он иногда бывает довольно беспокоен и требует постоянного за собою надзора, то она просила Алину немало немедля приехать за Жозефом и получить его в свое распоряжение. Этого письма уже не с кем было отправить сию же минуту, потому что все люди были в разгоне, и Глафира, поручив его отнести оставшемуся единственному слуге, уехала в приведенной ей извозчичьей карете, меж тем, как вслед за ее отъездом пошли звонок за звонком, и один за другим появились Бодростин, Горданов, Ропшин и, наконец, даже Кишенский. Все они были довольно разнообразно смущены неожиданным и внезапным прибытием Глафиры и суетились и метались по квартире. Один, кто мог бы сообщить им какие-нибудь сведения, был Весленев, но о нем не было и помину. Он сидел, крепко-накрепко запершись в ванной, и хранил глубочайшее молчание. Наконец слуги, замечая смятение господ, сказали, что с барыней еще приехал сумасшедший высокий черный барин с огромной бородой и в полосатой шапке. — Это верно он! — воскликнул Ропшин. — Кто он? Кто он? — суетливо и с неудовольствием спрашивал старик Бодростин. — Кто же, как не Весленев? Мы от него сейчас можем узнать, куда поехала Глафира Васильевна. — Да как не он? — отрицал старик. — Вы из ума выжили. Весленев белобрысый, а этот, слышите вы, говорят, огромный, черный и бородатый, и потом еще сумасшедший. Это никто иной, как Водопьянов. То есть я хотел сказать «сумасшедший бедуин». Но где же они могли встретиться? А вот мы сейчас это узнаем. Люди, все, сколько вас есть, скорее сюда слесаря и отмычками отпереть дверь в ванную. Разгон слуг последовал еще сильнейший. А в то время как Бодростин, Ропшин, Горданов и Кишенский остались одни, последний вспомнил, что с ним в пальто есть связка ключей, и кинулся за ними, чтобы попробовать отпереть загадочную дверь. Через минуту железо ключа застучало около замочной скважины, и в то же мгновение в ванной послышался странный гул. Там хлынула из крана вода. Что-то застучало и загремело вниз по открытой спускной медной трубе. «Великий Боже! Что же это там за черт такой сумасшедший?» — восклицал Бодростин, сообщавший свое смятение прочим. А черт, распоряжавшийся в ванной, тоже был не в лучшем положении. Заслышав у двери злейшего своего врага Кишенского, Жозеф с силой отчаяния хватался за все, что нащупывал под руками, и, наконец, осязав кран, дернул его так усердно, что тот совсем выскочил вон, и вода засвистала через край ванны на середину комнаты, и через минуту уже стремилась отсюда быстрыми потоками под дверь в другие покои, угрожая наводнением всей квартире. «Запирайте кран! Запирайте кран!» — кричали ему все, стуча кулаками в крепкие двери ванной. Но, увы, заключенный не мог исполнить этого требования, потому что выдернутый кран упал в сточную трубу. Совершенно потерянный Жозеф стоял, как мраморный дельфин, окачиваемый брызгами фонтана, меж тем, как Бодростин, Горданов, Ропшин и Кишенский, запруживая приток воды из-под дверей скомканным ковром, насели на этот ковер и старались, сколько возможно, препятствовать распространению потопа. «Боже мой! Боже! Ну, день! Ну, что же это такое? 100 тысяч требовать за дитя, которое сама же она просила меня передать акушерке! Где я возьму ей 100 тысяч, и притом к завтрашнему дню? А между тем она завтра подаст просьбу». Уголовный суд, скамья подсудимых, улики прислуги и... Сибирь, Сибирь! И в эту-то пору жена! Так, сидя вместо пресса на ковре, рассуждал Бодростин и уныло водил глазами по лицам своих сотоварищей, которые казались ему еще унылее и хранили молчание. В этом положении и застали их набежавшие слуги и слесари, подоспевшие сюда как раз в то время, когда карета Глафиры остановилась у большого роскошного дома на одной из петербургских набережных. Оставив виденную нами глупую и шутовскую суматоху в доме мужа, Глафира спокойно всходила по широкой лестнице темного камня в апартаменты, откуда она хотела пустить туман и смятение по направлениям, хватающим далее пределов ее семейного круга. Замечательная красота ее и ум скрывали волнение, которое она ощущала, идучи с непреклонной волей и с хорошо обдуманным намерением, но с полным сознанием, что она начинает играть огнем. Подойдя к двери, она на минуту остановилась и, прежде чем взяться за ручку, насупила брови и еще раз продумала, хорошо ли она это делает. Но, вероятно, по ее расчетам выходило хорошо, потому что она сказала в успокоении себе: «Вздор! Все они здесь на ножах и в ложке воды готовы потопить друг друга. «Кураж, Глафира, кураж!» И хотя вы, Павел Николаевич, загарантировались, но на всякого мудреца бывает довольно простоты. И с этим она смелою рукою пожала белую пуговку звонка. Воодушевившейся, расчетливой Бодростиной и в ум не приходило в эту минуту, что поучение ее о простоте, нападающей на мудрецов, может быть, ни для кого не имеет столько подходящего значения, как для нее самой, с которой не спускает очей своего мщения униженной и оскорбленной и в жизни никогда не прощавшей ни одной своей обиды генерал Синтянин. Белоусый сухой старик, сняв с себя с обидой мундир, затаил на сердце всю злобу своего унижения. И, сидя по отставному положению в мерлушечьем архалучке, зорко презирал вдаль и вглубь своими бесцветными глазами и кое в чем жестоко ошибался. Синтянин считал Глафиру женщиной черною и коварною и предчувствовал давно задуманный ею преступный замысел. Но он был уверен, что Глафира без памяти любит Горданова и ведет все к тому, чтобы быть его женой. Эта ошибка была причиной того, что Синтянин, преследуя одну мысль — отмстить Горданову, без прямого намерения расставил погибельные сети Глафире. В эти-то сети она и заносила теперь ногу.